В океане. День второй. «Помогите! На помощь!» Лена проснулась от чьих-то криков. «Помогите!» Она открыла глаза и сначала не могла понять, где находится. Рядом сидела заспанная и напуганная Настя. А Марина стояла и оглядывалась по сторонам. «Что происходит?» Дернулась Лена и все вспомнила. Свадьба, шторм, яхта и безысходность. Ее накрыла волна отчаяния. Хотелось закрыть глаза и снова уснуть, чтобы не видеть всего этого. Но крик снова повторился. «На помощь!» Лена, Марина и Настя переглянулись. Остатки сна как рукой сняло. Они кинулись к лестнице, чтобы выбраться наверх. На палубе уже вовсю светило солнце. Слева у бортика толпились мужчины. Вадим, Никита и Самчай. А Наташа стояла чуть поодаль от них и орала, что есть сил. «Помогите! На помощь!» «Да что здесь происходит?» Марина подбежала к Наталье, которая билась в истерике, и прижала ее к себе. «Что здесь происходит? Может мне кто-то объяснить?» «Посмотри вон туда!» Вадим поднял на нее глаза и указал чуть правее от яхты. Лена проводила взглядом его руку, посмотрела за борт и ахнула. «О, Господи!» Она закрыла рот руками, чтобы тоже не закричать. Там, на гладкой поверхности воды, примерно метрах в трех от яхты, плавал труп Константина. Мужчина лежал на животе, раскинув руки в стороны, а вместо затылка у него была зияющая красная дыра. Марина тоже увидела тело. Она увела рыдающую Наташу в трюм, а потом вернулась на палубу и молча встала у бортика. Все остальные тоже молчали. «Я же говорил, что его кто-то выбросил в воду. Первым пришел в себя Вадим. Далеко бы он не уплыл. Кто его мог ударить по голове и скинуть вниз?» Марина посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Зачем? Какой мотив? Ну, даже если предположить, что в этом убийстве есть хоть какой-то смысл, то это мог сделать только мужчина. Ударить с такой силой, чтобы проломить череп? Чем? Я с капитаном весь день вчера провел на мостике. Мы по очереди смотрели в бинокль, чтобы увидеть берег. Вадим посмотрел на Самчая и что-то сказал ему по-французски. «Да-да, мы были вместе», — испуганно закивал мужичок. Он бормотал на английском, и Лена его поняла. «Остается только вот этот». Настя брезгливо посмотрела на Козлова. «Жених». Но он нажрался шампанского и спал. Мы все сами видели, в каком он был состоянии. Да и зачем ему убивать Константина? «Пошла ты на...» Неожиданно грязно выругался Никита. Он распух, был помят, словно его жевали. «Я к этому уроду не прикасался. На кой черт он мне сдался?» Лена переводила взгляд с одного говорящего на другого и не знала, что добавить. Понятно, что этот убогий Никита никогда в жизни бы не решился напасть на большого и мощного телохранителя. Это было и остальным понятно. Но тогда кто убил Константина? И главное, зачем? Может, он сам выпал за борт? Неуверенно предположила Лена, не сводя глаз с трупа. Как-то оступился, ударился и выпал. А где тогда кровь на палубе? Справедливо заметила Марина. Нет, эта версия не подходит. Тогда у меня нет больше вариантов, растерялась Лена. Ни одного. У меня тоже. Вадим мотнул головой, словно вышел из оцепенения. Нам надо как-то тело поднять на борт, чтобы потом сдать его полиции на экспертизу. Ты совсем рехнулся? Завизжал Никита. Ты представляешь, как он воняет? А если он полежит на солнце пару часов? А если нас не найдут еще сутки? Ой, нет. Марина попятилась назад. Я тоже считаю, что это плохая идея. Я не смогу находиться на яхте рядом вот с этим. Нет, Настя тоже была категорически против. Если мы его поднимем наверх, Наташа просто сойдет с ума. Она и так на грани. Ну хорошо, согласился Вадим. Но что мы сделаем? Оставим все как есть и будем на него любоваться, пока нас не найдут? Неожиданно Самчай пошел к капитанской будке, завел двигатель и погнал яхту прочь, пока тело Константина не скрылась из вида. Затем он выключил двигатель и вернулся к остальным. «Давайте разольем шампанское». Вадим открыл бутылку. «Если сегодня нас не найдут, завтра нам будет нечего пить». Из трюма тем временем вышла Наташа. Она сразу же посмотрела за борт и, не увидев тело, не стала ничего спрашивать. Просто подошла ко всем и села на палубу. Вадим налил шампанское в стакан и первый отдал его Лене. «Спасибо», — пробормотала Елена и заметила, с какой ревностью на нее смотрит Настя и с какой ненавистью на Вадима зыркнул Никита. Кстати, с новоиспеченным мужем за эти сутки на яхте они почти не общались. Никита все время бился в истерике или спал пьяный, а Лену от него тошнило. Видимо, Козлов это понял, потому что попыток сблизиться с женой он больше не предпринимал. Когда все закончили пить, Марина предложила собраться на палубе, чтобы обсудить текущую ситуацию. «Ребята», — начала она, — «мне кажется, что больше ждать не имеет смысла. У нас заканчивается шампанское. Мы уже не ели почти двое суток, поэтому ждать нельзя. Предлагаю рискнуть и поплыть хоть в какую-то сторону. Может, нам повезет, и мы наткнемся на остров». «А если нам не повезет, и мы уплывем вглубь океана?» — зло ответил ей Никита. «Что тогда? У нас будет хотя бы шанс выжить», — не согласилась с ним Марина. «А так просто сидеть и тупо ждать смерти?» «Я поддерживаю Марину», — Вадим посмотрел на Самчая. «Я поговорю с капитаном, и он примет решение. Все-таки это его яхта». Вадим и Самчай отошли немного в сторону и тихо разговаривали. Никита демонстративно отвернулся от всех. Он смотрел на воду, а девушки терпеливо ждали. «Капитан с нами согласен». Вадим вернулся. «Мы сейчас попробуем определить, как получится, чисто гипотетически, где может находиться остров, и потом поплывем в ту сторону. Как только у нас закончится горючее, мы остановимся. И если мы ошиблись, это будет означать верную смерть. Думаю, это вы понимаете». Все молчали, даже Никита и Наташа. Видимо, и у них не осталось сил на истерики и вопли. Наконец-то яхта сдвинулась с места и, легко рассекая волны, помчалась по известному только ей и капитану курсу. Лена села у бортика, свесила ноги и даже с удовольствием наблюдала за океаном, который сейчас казался милым и спокойным. Ярко светило солнце, и если бы не труп за бортом и отсутствие воды и провизии, то можно было бы представить, что они совершают увлекательную прогулку до ближайшего острова. «Как думаешь, это Вадим?» — к Лене подсела Маринка. «Убил Константина?» — Лена сразу поняла, о чем идет речь. «Но сама подумай», — Марина перешла на заговорщицкий шепот. «Капитану это нафиг не надо. Никита твой на такое не способен. Уж прости. Остаемся мы с вами и Вадим. Кого более логично подозревать? Тем более, что мы его совершенно не знаем». «Звучит вполне правдоподобно», — согласилась Лена. «Если бы не одно «но». Какой смысл Вадиму убивать Константина, если они раньше никогда не были знакомы? Эти люди из разных, никогда не пересекающихся миров. Понимаешь?» «Я понимаю», — Марина вздохнула. «Но тогда кто это сделал?» «Я не знаю». Лена пожала плечами. «И если честно, меня это сейчас волнует меньше всего, потому что если Самчай ошибся с направлением, то такой конец, как у твоего телохранителя, ждет нас всех». «Слушай», — Маринка сменила тему. «Ты, конечно, прости, но, глядя на твоего Никиту, я не могу представить его в городской поликлинике на должности участкового терапевта. Он изнежен, не выдержан, уж прости. Что он делает у вас на работе? У него куча денег. Значит, точно не из-за денег. Тогда из-за чего?» «Я сама часто задавала себе этот вопрос», — вздохнула Лена. «Мне бы хотелось думать, что он работает участковым терапевтом, потому что у него огромное и доброе сердце. Но я сейчас вижу, это не так. Тогда в чем смысл?» Марина села рядом и тоже свесила ноги вниз. «Нет ответа», — отмахнулась Лена и замолчала. На яхте воцарилась гнетущая тишина. Вадим все время проводил в капитанской рубке, не отлипая от бинокля. Сам чай не отходил от штурвала. Никита лежал на единственном шезлонге с несчастным видом. По его лицу текли слезы, но успокаивать его никто не собирался. Лена и Марина так и остались у бортика, а Наташа и Настя расстелили пледы на палубе и легли на них сверху. Никто не ругался, не шутил, не выяснял отношения. Все прекрасно понимали, что сегодня решится их судьба, пан или пропал. «Ты не хочешь рассказать мне, что там у тебя произошло дома? Еще раз, на бис, так сказать». Неожиданно повернулась к Марине Лена. «Я вот сижу и думаю, очень странно, что у тебя появился телохранитель. Еще более странно, что ты взяла его с собой, а Юра остался дома». Вадим высказал предположение, что кто-то испортил навигацию специально. И вишенка на торте, твой телохранитель пропадает с яхты, а потом мы находим его мертвым. Тебе не кажется, что вся эта стрёмная история крутится вокруг тебя? Я тоже сейчас об этом думаю. Марина восприняла слова подруги адекватно. Но этот телохранитель у меня появился от Насти. Она поручилась, что компания — огонь. Давай тогда Настю к нам позовем и все выясним вместе. Лена отклонилась назад и тихонько позвала. «Настя, иди к нам!» «Что случилось? Берег?» Анастасия подползла к ним на четвереньках и села рядом. «Нет. Вода, вода, кругом вода. Ненавижу воду», — с отвращением произнесла Марина. «Если я вернусь с этой свадьбы века домой, то я даже в бассейн ходить не буду. Я теперь ненавижу воду. Так зачем вы меня позвали, если спасения нет?» — проворчала Настя. «Я хотела поговорить с тобой о Константине». Марина улыбнулась. «Лена считает, что вся эта заварушка крутится вокруг меня и моего телохранителя и просит рассказать, зачем он мне вообще нафиг нужен». «Вот и начни с себя», — огрызнулась Настя. «Я тоже не понимаю, зачем тебе телохранитель? Ты мне наплела о пропаже садовой мебели. Это в ноябре-то. Так, может, расскажешь нам всю правду?» «Конечно», — Марина вздохнула. «Сейчас это уже не имеет смысла, и мне не кажется таким уж страшным». «Что именно?» — к ним присоединилась Наташа. «Что именно тебе не кажется таким уж и страшным?» «Я хочу рассказать, еще раз рассказать, если кто-то сразу не понял, откуда здесь взялся телохранитель, который у всех вызвал такой интерес. Примерно месяц назад Юре стали приходить угрозы на мессенджер, что его и меня убьют. Сначала мы восприняли это довольно спокойно, но потом выяснилось, что к нам в дом проник какой-то мужчина в балаклаве. Он ничего не украл, поэтому его целью, видимо, были или я, или Юрий. Но нам повезло. Однако жить спокойно я уже не могла. Полиция нам не в помощь. Думаю, не надо объяснять, почему. Из разряда «когда вас убьют, тогда и приходите». Поэтому мы решили нанять телохранителей и охранников в коттедж. Но Юрий попросил сделать это тайно от его сообщества адвокатов. Мы не хотели, чтобы информация о том, что нас пугают, была известна всему городу. Вот поэтому я попросила контакты охранного агентства, с которым Настя давно работает. «А кто вам угрожает? Это по делу от Рощенко?» — спросила Наталья. «Я не знаю. И Юра не знает». Марина пожала плечами. «А сейчас я думаю, что, может, это просто нас пугали, потому что если бы хотели убить, то давно бы это сделали. Я не была знакома с Константином раньше, поэтому мне о нем рассказать тоже нечего», — ответила Настя. «А компания, которую он представляет, очень крутая, и я им доверяю. Именно поэтому и рекомендовала их Марине. История с убийством — или с несчастным случаем, если мы говорим о Константине, для меня такой же шок, как и для вас, но добавить мне больше нечего». «Понятно, что ничего не понятно», — подытожила Лена. «Ну, значит, и обсуждать нечего». «Ну, по этой теме, наверное, да», — согласилась Марина. «Прости, но я все-таки спрошу. У вас с Никитой фиктивный брак? Вы друг с другом вообще не общаетесь? Вы не то что на молодоженов не похожи. Вы словно едва знакомы. Просто я совершила огромную ошибку, когда согласилась выйти за него замуж», — вздохнула Лена. «Я думаю, что он все понял правильно. После возвращения домой брак я аннулирую и снова стану бедной и свободной». «Это правильно», — буркнула Настя. «Прости, но этот Никита, даже при таких деньгах, ну совсем не то, что надо для жизни». «А для жизни нужен такой, как Вадим?» — подмигнула Маринка. «Согласна, он очень хорош собой. Но это курортный роман на 2 дня. Завтра, если повезет, ты вернешься домой. И он, если повезет, вернется в свой отель и приступит к работе шеф-повара. Олег не будет ревновать? Мы с Олегом расстались. У него, кроме меня, есть еще одна дама сердца. Поэтому я сдалась без боя». Настя кивнула на Лену. «Ей я уже все рассказала. А теперь и вы в курсе». Наташа что-то хотела спросить, но в этот момент яхта дернулась и остановилась. «Что случилось?» — крикнула Лена Вадиму, который сидел на капитанском мостике с биноклем в руках. «Ты увидел берег?» «Нет», — ответил он мрачно. «Топливо закончилось, а до острова мы так и не доплыли. Сейчас начнет темнеть», — зачем-то озвучила очевидная Марина. «И мы останемся посредине океана, без топлива, без воды, еды и единого шанса на спасение». У Лены оборвалось сердце. «Ну, значит, это все», — пробормотала она, закрывая лицо руками. Наташа и Настя молча обнялись. «Ненавижу всех!» — заорал Никита. Он вскочил с шезлонга и принялся бегать по палубе. «Ненавижу! Сброд! Неудачники! Уроды! Я не хочу умирать!» — визжал он, прыгая, как шимпанзе. «А-а-а!» Лена подумала, что, наверное, ему надо дать воды, и что он перегрелся на солнце. Потом вспомнила, что воды нет, остались 3 бутылки шампанского, которые они спрятали от жары и от Козлова в трюме. Она медленно поднялась на ноги, аккуратно обошла мужа, который к этому моменту уже катался по палубе и выл, и спустилась вниз. Шампанское они спрятали в одном из мешков с мукой. Она его взяла и уже хотела подняться наверх, как вдруг заметила в углу трюма еще одну коробку из-под шампанского. А вдруг там остались еще полные бутылки? Она с надеждой подошла к коробке и открыла ее. Сначала Лена не поняла, что это. А потом до нее дошло. Это были салюты и петарды. Видимо, Никита собирался устроить грандиозный фейерверк в честь их свадьбы. «Ребята!» Лена выбежала на палубу, размахивая шампанским. «У нас есть фейерверк. Там, в коробке. У нас появился шанс». «Я их видел, и что с того?» — мрачно спросил Вадим, который подошел к Никите и дал ему пару пощечин. «Ты думаешь?» — начал он и сообразил, что Лена имела в виду. «Ты думаешь, что мы можем пускать их по одной в небо, когда стемнеет, чтобы нас заметили?» «Верно». Лена поставила бутылку на палубу. «Там 5 комплектов. Значит, 5 дней. Мы не вынесем 5 дней». Марина ухмыльнулась. «У нас последние бутылки шампанского, и мы не ели уже 2 суток. Так что 2 дня, и нам каюк. Но попробовать-то можно». Вадим ушел в трюм и вернулся с набором петард. «Подождем еще немного, а как стемнеет полностью, я попробую устроить здесь фейерверк». Ему никто не ответил. Пришел мрачный Самчай со своим стаканом. Бутылку, которую принесла Лена, разлили всем поровну, а потом просто сели ждать ночь. И когда она наступила, Вадим запустил салют. Было очень красиво, но, к сожалению, бесполезно, потому что на помощь к ним так никто и не пришел.